справедливость может быть приятнее денег. Голназ Табибния, доцент университета Карнеги-Меллон, изучает справедливость и то, как люди судят о ней. Склонность к равенству и сопротивление неправедным решениям глубоко заложены в человеке, говорит она. В одном из исследований, проведенных совместно с Мэттом Либерманом, Табибния использовала игру под названием «Ультиматум». В этой игре два человека должны разделить между собой некую сумму денег. Один из участников предлагает, как это можно сделать, а второй имеет право согласиться или отказаться. В последнем случае оба остаются ни с чем. Отвращение к неравенству настолько сильно, объясняет Табибния, что человек готов отказаться от личной выгоды только ради того, чтобы другому не досталась непомерно большая сумма. Удивительно, но когда человек получает 5 долларов из 10, центры удовольствия в его мозге возбуждаются сильнее, чем если бы ему выдали, к примеру, 5 долларов из 20. Иными словами, схема вознаграждения активизируется сильнее, если предложение честное, чем если оно несправедливое, даже если речь идет об одной и той же сумме денег и никаких дополнительных преимуществ вы не получаете, говорит Табибния. Справедливость, судя по всему, может оказаться важнее денег. Табибния объясняет, как все это работает. В мозге есть область, известная как полосатое тело, которая отзывается на так называемое первичное вознаграждение. Полосатое тело получает сильный дофаминово-энергетический вброс от среднего мозга и участвует в процессах, связанных с положительным подкреплением и соответствующим обучением. Эта схема активируется, когда с человеком обращаются справедливо. Но если он испытывает чувство несправедливости, активируется передняя часть островка. Это очень интересно, поскольку результаты предыдущих исследований связывали его с чувством отвращения, например, к невкусной еде. Вкусовое и социальное отвращение обрабатывается в одном и том же отделе мозга. Точно так же, кстати, социальное вознаграждение и удовольствие от еды обрабатываются в вентральном стриатуме. Таким образом, похоже, что подкрепления социального характера записываются и хранятся в мозге примерно так же, как первичное подкрепление. Вообще, на интуитивном уровне справедливость не воспринимается как нечто столь же важное, как, скажем, пища или секс. Именно поэтому некоторые люди недостаточно высоко ценят справедливость. А в результате, подобно полу в описанной выше сцене, оказываются сбиты с толку сильной эмоциональной реакции на несправедливость. Это еще один пример ситуации, в которой Маслоу, возможно, оказывается неправ. Общество ценит жизненные потребности, такие как пища, гораздо выше, чем социальные нужды вроде справедливости. В итоге, при планировании совещания, которое должно продлиться весь день, администратор не забывает выделить время на перерыв и ланч, но совершенно не задумывается о том, покажется ли участникам совещания справедливым такой распорядок дня. Все больше исследований указывает на то, что иногда с чувством несправедливости справиться труднее, чем с пустым желудком.